Дешевый прием. Черчилль прибегает к обычному в дискуссионных клубах приему, осуждая меня за то, что я выпустил очерк по всеобщей истории. Но это звучит столь же глупо, как если бы кто-нибудь обвинил в самомнении художника за то, что он пишет пейзаж, а не букет цветов. Особенно смешно это слышать от человека, который без минутного колебания принял на себя сначала руководство Адмиралтейством, потом Министерством внутренних дел, потом военным министерством и занимал поочередно множество других важных постов. Однако мистер Черчилль критикует меня от чистого сердца. Он просто считает, что я не смею судить об истории общества. Он искренне убежден, что принадлежит к тому избранному и одаренному классу, который по праву распоряжается судьбами простых людей и видит в них лишь материал для осуществления своих карьеристских замыслов. Ему кажется дерзостью, когда простой человек вроде меня берется судить о государственных делах, да еще осмеливается утверждать, будто его Черчилля, озверелая антирусская политика, не сулит нам и нашим детям ничего, кроме гибели и краха надежд. К тому же, каково это слышать от человека, который знает о происходящем в России не больше самого Черчилля? Читатели «Санди Экспресс» должны быть возмущены этой безобразной выходкой.